Глава 31. Чарльз умер более полугода назад, но бессонница накатила на меня именно сейчас, причем это случилось впервые за несколько лет. В детстве особых проблем со сном у меня не было. Я засыпала, пусть и не сразу, но без мучений, часто зачитавшись далеко за полночь с фонариком, заткнутым под матрас. А вот в подростковом возрасте было сложно. Я могла часами лежать без сна, переворачивая подушку, пытаясь улечься поудобнее и раз за разом подливая свой стакан еще воды, которая от духоты теплой спальни быстро становилась противной и затхлой. Должна сказать, что лучше всего мне спалось под боком у Джонатана. Мне порой с трудом верилось, что одно единственное простое действие могло иметь такие последствия, что он вот так просто взял и умер, что смерть оказалась делом несложным и будничным. Я поймала себя на том, что, регулярно возвращаясь мыслями к тому дню, каждый раз чуть по-новому излагая события и развивая свою роль в них. Но меня это не испугало, напротив, я находила в этом странное удовлетворение. Приятно было осознавать, что в моей собственной жизни от моих действий еще кое-что зависит. И опять-таки внутренний голос подсказывал мне, что сейчас подобные рейды в прошлое принесут только пользу, что мне необходимо любым путем сохранить за собой контроль. Тогда я не смогла бы облечь в слова это смутное ощущение потери равновесия. После периода временной стабильности, продолжавшегося несколько месяцев, все снова пошло в разнос. Роды у Марни начались во второй половине апреля. Это случилось в пятницу, и я была выжата как лимон. К тому же меня дважды разбудили соседи. Сначала в половине 11 вечера им взбрело в голову куда-то пойти. За стеной стоял непрерывный хохот, звон винных бутылок, гул оживленных голосов, перемежаемый тщетным шиканьем «потише». Все ушли, а в 4 часу ночи ввалились обратно. В промежутке мне попеременно снились то Эмма, то Марни, то Чарльз. Повторяющийся кошмар про труп Эммы не терзал меня со времен учебы в университете, то есть почти 10 лет. Но теперь эти видения вернулись, став более пугающими, более выпуклыми, чем когда-либо прежде. Они проникали в совершенно посторонние сюжеты. Не могло сниться что-то про работу. Сотни одновременных звонков и нехватка сотрудников, которые могли бы ответить на них. Многочасовое ожидание, вызов в кабинет с панорамными окнами на 9-м этаже. Или прокручивался один из моих традиционных снов. Я стою голышом перед толпой. Или у меня вываливаются все зубы. А потом вдруг в канцелярском шкафу или в кабинете у стоматолога я натыкалась на безжизненное тело сестры, лежащей где-нибудь в уголке, со скрюченными в предсмертной судороге руками и ногами и остекленевшими глазами. Чарльз тоже регулярно фигурировал в моих снах. Он неожиданно возникал то в моем офисе за соседним столом, то на крутящемся табурете гигиениста, иногда в костюме с галстуком, а иногда в тех самых полосатых пижамных штанах и свитере с университетским логотипом. В этих снах Чарльз редко совершал какие-то действия или обращался ко мне прямо. Он просто в них присутствовал, маячил на краю кошмара, наблюдая за тем, как развиваются события. Я задавалась вопросом, может, содеянное не дает мне покоя? Может, его присутствие в моих снах — симптом скрытого чувства вины или угрызения совести? Но правда заключается в том, что его общество во сне никогда меня не беспокоило. Он просто там был. Точно так же, как в моей реальной жизни его просто не было. Звонок Марни вырвал меня из пучины кошмара. Я застряла в зеркале в моем шкафу и вынуждена была смотреть, как труп Эммы гниет в моей постели. Где-то на улице взревела газонокосилка с такой силой, что задрожала земля, и рев двигателя продолжал волнами расходиться в разные стороны, пока я, наконец, с трудом не разлепила глаза. Мой телефон, с вечера поставленный заряжаться, вибрировал на прикроватной тумбочке рядом с подушкой. Пока я пыталась сообразить, что происходит, он сполз с края и с грохотом полетел на пол. Я пошарила рукой под кроватью и, наконец, нащупала его. Все это время он продолжал звонить. «Алло», — произнесла я. В горле у меня пересохло, и собственный голос показался мне похожим на кваканье. Я кашлянула, избавляясь от слизи, которая успела скопиться за ночь. «Джейн!» Голос был женский, но я его не узнала. Он был какой-то задыхающийся, какой-то отчаянный. Сердце у меня забилось быстрее. Я сразу же поняла, что это не Эмма. Я слишком хорошо ее знала. Голос был не ее, и она не стала бы молчать в трубку. Но это мог быть кто-то из ее друзей или еще одна медсестра, или сотрудница дома престарелых, где жила моя мать. «Слушаю», — произнесла я в ответ излишне формальным тоном. В трубке зашипели, как от боли. «Одну минуточку». Потом послышался громкий выдох. «Фух, слава богу, отпустила. Я... Кто это?» — перебила я. «Это же я», — произнес голос. «Ой, прости, не слишком-то это информативно. Джейн, это я, Марни». Я окончательно перестала что-либо понимать. За окном было темно, хоть глаз выколи. «Марни», — повторила я. «Что? Почему ты звонишь? Ночь на дворе». «Сейчас не ночь», — сказала она. «Уже почти 6, я думала, ты уже встала». «Что случилось?» — спросила я. «Что-то стряслось?» «Ну», — начала она, — «ты только не волнуйся, я просто...» «Мне кажется, началось, ну, в смысле, роды. И я подумала, может, ты смогла бы прийти, я хотела застать тебя до того, как ты уйдешь на работу. Времени наверняка еще куча, я уверена. Но у меня полночи живот схватывает, я не сплю с 3 часов». Его схватывает и опять отпускает, как и полагается, но я так и не смогла уснуть. Я ждала, когда можно будет тебе позвонить. Я же думала, что ты уже встала. Мы столько времени прожили вместе. Так хорошо изучили мельчайшие подробности в распорядке дня друг друга, что в наших отношениях не оставалось места ни секретам, ни оплошностям, ни сюрпризам. Я могла бы с легкостью, проснувшись однажды утром, начать жить ее жизнью, пить ее чай, ходить в ее фитнес-клуб и мыться ее гелем для душа, говорить ее голосом, употреблять ее словечки, просто быть ей. А она, наоборот, могла быть мной. Она была в курсе всего моего жизненного уклада, всех моих привычек, и прекрасно знала, что я ни разу в жизни не ушла на работу раньше 6 утра. «Когда я тебе нужна?» Повисло долгое молчание. «Мне приехать прямо сейчас?» спросила я. «Я могу захватить все нужное с собой и принять душ уже у тебя?» «Да», — обрадовалась Марни. «Пожалуйста, если тебе не сложно». Она сказала, что очень меня любит, очень-очень, и это было крайне необычно и, по правде говоря, абсолютно не в ее характере. У нас совершенно не те отношения. Мы никогда не разбрасывались пылкими признаниями в любви и клятвами быть вместе навеки. Возможно, это нас и погубило. Но как бы то ни было, я поняла, что Марни... до смерти напуганная, действительно нуждается во мне. Мне нравилось чувствовать себя кому-то нужной. Особенно нравилось быть нужной Марне. Я словно возвращалась обратно вдоль нити и паутины в наше прошлое, туда, где были только мы с ней. И мы были подругами, и ничто не осложняло этого простого факта. Я натянула джинсы и свитер, выдернула из розетки зарядку и бросила в большую кожаную сумку. Я подарила ее Джонатану на Рождество, за год до того, как он погиб. Потом из кучи выстиранных вещей в беспорядке, сваленных на кресле в углу комнаты, вытащила пару нижнего белья, запасную футболку, маленькое полотенчико и запихнула все это в ту же сумку. Заскочила в ванную за косметичкой. Когда я засовывала во внешний кармашек зубную щетку, то обнаружила там всякую всячину. Пробники шампуней, расческу с выломанными зубцами, россыпь тампонов в разноцветных пластиковых обертках, тюбик туши для ресниц с присохшей крышки черной коростой. Я застегнула косметичку и тоже швырнула в сумку. Перепрыгивая через ступеньку и чувствуя собственное несвежее дыхание, я сбежала по лестнице и менее чем через полчаса уже звонила в квартиру Марни, взмокшая от пота и раскрасневшаяся. Наградой мне было облегчение, отразившееся на ее лице, когда она открыла мне дверь. Мимо прошагал к лифту сосед в деловом костюме и галстуке, с анималистическим принтом. Волосы у мужчины были еще влажными после утреннего душа. В руке он держал портфель. При виде меня, запыхавшийся, с малиновым, будто после марафона лицом, и глубоко беременной Марни, которая стояла на пороге персиковой ночной рубашки по щиколотку, он поспешно отвернулся в другую сторону и пробормотал: «Доброе утро». «Доброе утро», нараспев протянула Марни. Не успел он скрыться за углом, как она обеими руками вцепилась в дверной косяк. «О, нет, опять!» — прошептала она и отступила назад, обхватив живот. В квартире царил абсолютный хаос. В гостиной работал телевизор, в кухне играло радио, со 2-го этажа доносилась музыка. В прихожей была повсюду разбросана одежда, На перилах лестницы висели какие-то кофты, в углах валялись куча шарфов. Вешалка на стене грозила рухнуть под тяжестью курток и пальто. Везде были вещи, вещи, вещи. Немытые чашки из-под чая и пустые стаканы явно не донесли до кухни. А огрызки печенья, обертки от сластей и нераспечатанные пакеты чипсов до гостиной. На ступеньках почему-то лежали пеленки, крошечные комбинезончики и носочки. Я поспешила прикрыть свое потрясение широкой улыбкой. «Ну что, час че настал?» Нараспев произнесла я и изобразила неуклюжую джигу, несколько раз переступив с ноги на ногу и аккуратненько похлопав в ладоши. Марни простонала. «Так», — сказала я, — «так, у тебя схватки». «Да что ты говоришь?» — прошипела Марни и в перевалку поковыляла обратно в гостиную. Глядя, как она идет, вывернув ступни наружу и прижав ладони к пояснице, я немедленно испытала приступ паники. Я пыталась убедить себя, что все это совершенно нормально, что женщины по всему миру делают это каждый день, и ничего страшного не происходит. Но мой мозг отказывался это воспринимать. Мы знали друг друга сначала детьми, потом молодыми женщинами, потом женами. Но Марни в роли матери... Это не укладывалось у меня в голове. Марни вскрикнула. Я бросилась к ней. Она кое-как опустилась на большущий синий надувной мяч. «Так», — сказала я. «Ну да, разумеется, дыши глубже, вот так, вдох, выдох, вдох, а теперь...» «Ты что, смеешься?» — выдохнула она. «Прекрати сейчас же, заткнись!» «Ладно, хорошо», — сказала я. «Я просто посижу здесь». Я присела на краешке дивана, поставив сумку на пол между ногами. Марни принялась скакать на мяче вверх-вниз, силой выдувая воздух сквозь сжатые губы. В конце концов, она отклонилась назад, выпятив грудь и живот вверх, а потом вздохнула и начала легонько покачиваться туда-сюда. «Может, нам пора уже ехать?» «В больницу?» — сказала она. «Нет, пока рано. Но схватки уже становятся длиннее. Да, кстати, как твои дела? Прости за все это и за то, что не дала тебе поспать, просто...» Она обвела рукой царящий в квартире разгром. Все как-то разом навалилось. Марни терпеть не может беспорядок. Она категорически его не переваривает. Как ни забавно, это один из немногих пунктов, в которых мы целиком и полностью совпадаем. У нас разный подход к работе. Мы раскрываемся в совершенно разных ситуациях. Я люблю тишину или тихие голоса. Она любит включить на полную громкость радио, музыку или телевизор. А еще лучше все сразу. Я интроверт. Мне необходимо личное пространство и уединение. Я ценю возможность побыть в собственной компании. Она же классический экстраверт. Уверенная в себе, общительная и обожающая разговоры, обмен мнениями и прочие виды человеческого взаимодействия, которые так быстро меня выматывают. Я ведь уже это говорила, да? Она свет, а я тьма. Но беспорядок убивает нас обеих. Думаю, она, скорее всего, самостоятельно справилась бы и с болью, и с дискомфортом, и со страхом перед родами. Сомневаюсь, что для всего этого ей действительно нужна была я. Но она попросту не могла существовать посреди подобного хаоса. «Да уж вижу», — сказала я. «Что случилось?» «Знаю, знаю», — закивала она. «Весь дом вверх дном. Я пыталась отдаться потоку. Есть то, что нужно, и фокусироваться только на схватках». А потом подумала, почему бы не прибраться в квартире, но чтобы все подготовить, понимаешь? А потом меня внезапно скрутило, ну и вот. Она снова махнула рукой. Что из этого вышло, сама видишь. «Ясно», — произнесла я. Я знала, чего она от меня хочет и что ей сейчас нужно. Я всегда это знала. А она всегда знала, что я сделаю для нее все, чего бы она ни захотела, без вопросов и без жалоб. «Так, давай-ка ты посидишь», сказала я, а я по-быстренькому приведу тут все в порядок. Марни улыбнулась, и я порадовалась, что в такой ответственный момент, в преддверии нового этапа нашей жизни, нашлось время для порядка по-быстренькому. Думаю, это привело меня к убеждению, ложному, как выясняется, что ничего не изменится, что не стоит чувствовать себя ничтожной в сравнении со значительностью этого момента, что все будет в порядке. Марни снова принялась скакать на своем мече, а я засновала между комнатами, собирая и разнося по местам вещи, выкидывая мусор в ведро и аккуратно складывая непривычные, крохотные, пахнущие невообразимой свежестью одеяльца. Я распахнула окна, Был один из первых в этом году погожих дней. Я даже не стала надевать плащ, который захватила с собой, и гулявший по квартире ветерок дышал весной. Когда квартира была вылизана до блеска, я ополоснулась под душем, сделала нам с Марни чай, ей с большим количеством молока, мне с чисто символической капелькой, и присела на диван перед телевизором. Был включен круглосуточный новостной канал. Я взяла Марни за руку. «Ты позвонишь моей маме?» — попросила она. Эта просьба стала для меня неожиданностью. «Что?» — переспросила я. «Зачем?» «Может, она захочет присутствовать, ну, или хотя бы быть в курсе того, что происходит». «Ладно», — сказала я. «Ты точно этого хочешь?» Она кивнула. «Ну, тогда хорошо». Я вышла в прихожую, некоторое время постояла там, потом поправила пальто на вешалке и ногой загнала какое-то перышко в щель между полом и плинтусом. И лишь после этого набрала номер матери Марни и с облегчением выдохнула, когда Таня взяла трубку. Я оставила ей короткое, бессвязное голосовое сообщение, из которого она, скорее всего, все равно ничего толком и не поняла бы, и несколько минут спустя вернулась в комнату. К полудню схватки у Марни стали повторяться через 3 минуты. И я вызвала такси, чтобы ехать в больницу. Она переоделась в легкое летнее платье. О всем остальном ей было слишком жарко и неудобно. Мы сидели рядышком на заднем сиденье, и когда машина подпрыгивала на ухабах, Марни постановала с закрытыми глазами, как будто в темноте легче было переносить боль. В больнице Марни, отметившись у стойки регистрации, проковыляла к лифту. Мы добрались до родильного отделения, и я удивилась, глядя вокруг. Вроде бы все приметы обычной больницы были налицо. Белые стены, кафельный пол и неистребимый запах дезинфекции. И тем не менее, что-то неуловимо отличалось. Другое освещение? Улыбки медсестер в пастельной униформе? Не знаю, в чем причина, но общая атмосфера здесь была куда менее гнетущей. По пути сюда мы видели множество больных. По больничным коридорам везли пожилых женщин, похожих на привидения, и казавшихся крошечными на своих каталках. Тут же все пациентки были с огромными животами, покрытые испариной и в буквальном смысле лопающиеся от жизни. Улыбающаяся акушерка в бело-голубой форме отвела нас в боковую комнату. «Ну вот, милая», — сказала она, — «вы тут пока располагайтесь, а я загляну к вам через 5 минут». Марни вцепилась в спинку кровати и принялась покачиваться из стороны в сторону, надув щеки и снова закрыв глаза. «Ты побудешь со мной», — прошептала она, — «пока все не кончится, пока ребенок не появится на свет». «Ну, конечно», — сказала я, — «конечно же я побуду с тобой». «Что за вопрос? Куда бы я от нее делась?» Одри Грегори Смит появилась на свет в 7:10 вечера 24 апреля. Она была маленькая, сердитая, с крохотным красным личиком и опухшими, плотно зажмуренными веками, стиснутыми почти так же крепко, как и ее кулачки. У нее были реденькие светлые волосики, складчатые локти, колени и пальчики и, похожий на розовый бутон, недовольный ротик. Марни прижимала свою новорожденную дочку к груди, разрываясь между радостью и паникой, твердя, что ей сейчас, кажется, станет плохо и что она может уронить малышку. А потом вдруг неожиданно закричала. «Эй, кто тут за все отвечает?» Я накрыла ее руку своей. «Ты». Мне не хотелось ее пугать, но все же это была правда. «Ты теперь за все отвечаешь». «Вот черт!» — отозвалась она, потом ошалело улыбнулась. «Да, кажется, у нас проблема». И немедленно разрыдалась. Я принялась гладить ее по голове, утешая. «Где моя мама? Она уже едет?» — скинула на меня глаза Марни. «Я не знаю», — отозвалась я. Я считала, что ее мать не заслуживала того, чтобы присутствовать при таком важном моменте. «Ты же позвонила ей, да?» — заволновалась Марни. «Да», — заверила ее я. «Точно?» — переспросила она. «Абсолютно», — кивнула я. «И она сказала, что приедет?» «Не совсем», — ответила я. Она не взяла трубку. Я оставила ей сообщение. Думаю, она уже должна была его прослушать. Я не хотела тебя волновать. Думала, она приедет прямо в больницу, но, наверное... Давай я позвоню ей прямо сейчас. Сообщу хорошую новость. «Нет», — сказала Марни. «Не надо». Это был именно тот ответ, на который я надеялась. Потому что в такой момент рядом с малышкой должны были находиться только самые близкие люди.